Глава вторая. Поэзия сама ко мне пришла. Символично, что 29 августа 1982 года, за три дня до того, как Никуша пошла в школу, в газете «Советский Крым» на третьей странице появилась первая публикация ее стихов. Это были стихотворения «Лошади в поле» и «Утром, вечером и днем». Рядом с ними фотография Ники, сделанная соседом по дому фотохудожником Николаем Орловым, который принес стихи девочки в редакцию. В первом классе Ника начала считать. Читать она уже умела, а писать научилась позднее. Многое для развития ей дала учительница младших классов Алла Евдокимовна Каменская, с которой дружила Майя. Училась Ника плохо, грамотой так и не овладела, да и не дописывала слов до конца, будто боялась не успеть записать последующие. По словам Карповой, Ника говорила: «Какая разница, если я вместо одной буквы напишу другую? Смысл-то не изменится». «Ну как же, Никушечка, есть же правила». «Да, есть, но я не могу их проглотить». Просматривая ее школьные тетради и листы со стихами, могу засвидетельствовать, что безграмотно Ника была в той же мере, что и талантлива. Специально сделать такие ошибки, которые делала она, по-моему, невозможно. Приведу несколько примеров ее безграмотности. «Если ты даже очень много кричал, это тебе не поможет душе». «Скользила лошадь, но за ним идут по его следа пережитого. Нет ведь что-то останется после меня. Дедушка, он участник Великой Отечественной войны, сделал дощечки, расходовал скворечников». И так далее. А вот несколько стихотворных строк. «Пересадите сердце тем, кому больней живется, чаще бедой наполненная чаша бывает выпита до дна, но матери лицо родное, морщинка горькая у рта». Ника ничем не отличалась от своих сверстников в средней школе номер 5, которая с конца 19 века была женской гимназией, а спустя век стала Ялтинской гимназией имени Антона Павловича Чехова. Символично, что ее здание находится в сотне метров от собора благоверного князя Александра Невского, который посещала крещеная Ника. Здание построено по проекту выдающегося архитектора Николая Краснова, 1864-1929 годы, выполнено им в возрасте 27 лет. Жемчужиной его творения является всемирно известный Ливадийский дворец, 1912 год. В начале 20 века гимназию посещали Бунин, Куприн, Волошин, Рахманинов, Шаляпин и другие именитые гости. Для них директор гимназии Варвара Харкевич устраивала прием, накрывая стол белой скатертью, на которой они оставляли свои автографы. Пример тому – поэтический экспромт, родившийся в пасхальные дни в гимназической квартире Харкевич, куда Иван Бунин наведался с Александром Куприным. Несмотря на отсутствие хозяйки, стол с угощениями и напитками ждал знаменитостей. После трапезы Бунин, очевидно, из камина достал уголек и написал им на скатерти: «У Варвары Константинны стол накрыт отменно чинно. Была икра, редиска, сыр, сардинки. И вдруг глядят, ни крошки, ни соринки. Подумали, что был здесь крокодил, а это Бунин приходил. Мораль сей басни такова. Когда приходят к вам, о римляне, этруски, то расточайте им любезные слова и будьте скупы на закуски. Харкевич не поленилась, вышила все буквы бунинского экспромта и передала в таком виде скатерть в музей Чехова, из которого ее впоследствии украли. Гимназия славна многими именами своих воспитанников. Примечание. Павленко. «Школьные годы чудесные». Очерки истории. Симферополь. Рубин. 2011 год. 328 страниц. Конец примечания. Прежде всего, сестер Цветаевых, Марины и Анастасии, которые поступили в нее в 1905 году, а в 1906 сдали испытания и получили свидетельство в знании курса, соответственно, третьего и первого классов. На самом деле, сестры не посещали занятий в гимназии, а изучали различные дисциплины с частными преподавателями. В гимназию же они приходили для сдачи экзаменов. Поэтому, когда авторы ряда статей пишут, будто Ника сидела за той же партой, что и Марина Цветаева, остается лишь удивляться их неосведомленности. Но больше удивляет сама гимназия. Ее широкие коридоры с высокими сводами, уютный двор с огромной до небес сосной, несколько стволов которой расходятся от земли, мемориальная доска, извещающая: в этой школе бывшая женская гимназия в 1898-1904 годах Чехов был членом попечительского совета. Вот только о пребывании здесь двух юных поэтов можно узнать по фотографиям Ники и Марины в школьном музее, директором которого в свое время работала Светлана Николаевна Барская, сестра Татьяны Барской, в прошлом учитель русского языка и литературы. О встрече с Никушей-первоклассницей вспоминает Валентина Николаева, журналистка «Комсомольской правды», приезжавшая в Ялту по заданию редакции в феврале 1983 года. Чтобы собрать о Нике материал, у меня были нормальные журналистские средства. Например, я сходила в школу. Там особых впечатлений не получила. Учительница рассказала о Нике как об обычной, успешной ученице. А из школы шли мы уже с Никушей. Она в красной курточке. И подружка с нами шла. Они толкались, перепихивались портфелями, без причины хохотали. Хулиганили, как обычно, дети. Ника, по-моему, меня полюбила. Все время ловила мою руку и за руку шла. Сейчас думаю, может, истинного тепла и сердца ей все же не хватало тогда на этой земле. Семью не имею в виду. Я попросила у Майи разрешение сходить вдвоем с Никой погулять после школы по городу. Никуша согласилась, но погода выдалась неприятная, слякотная, пасмурная, с жутким ветром. Февраль. И я предложила ей зайти и посидеть в кафе. Сели за дальний столик, что-то заказали. Сидели раздетые, друг против друга, грелись. Помнится, Ника вдруг говорит: «А я умею танцевать глазами». «Как это? Покажи». Ну, она стала корчить мордочки, а потом взяла в руки шарфик и пошла танцевать между столиков, не обращая внимания, что на нее смотрят. Меня тогда потрясла ее отрешенность, способность совсем не замечать вокруг людей. Одно время по русскому языку с Никой занималась Светлана Барская, у которой в 2003 году я взял интервью. Вот что она рассказала. «Так случилось, что я общалась с Никой в силу того, что ей не хватало грамотности. Она натолкнулась на то, что не могла передать свои мысли от недостатка элементарных знаний грамматики. Ее родные попросили меня с ней позаниматься. Она ко мне пришла. Девочка обаятельная, улыбка, родинка, такое очень милое существо. Мы написали первые строчки, и я увидела, что у нее действительно трагедия в смысле написания. Она была тогда где-то в третьем-четвертом классе. Было немного странно. В этом возрасте дети уже нормально пишут слова, А у Ники то выпадет буква, то она перевернута, то девочка спешит, то наоборот отстает, когда ей диктуешь. Я составила Нике такую программку, чтобы она от начала до конца начала изучать правила и натолкнулась на такую вещь. Ей нужен был какой-то эмоциональный заряд. Я заметила, что эта эмоциональная сторона у нее на первом месте. Она только то воспринимает, что почувствовала. Есть такая дурацкая фраза «Степка фэш хочет щес», в которую входят все согласные буквы, необходимые для прохождения приставок. Я ей сказала эту фразу и попросила: «А теперь запиши ее и посчитай, сколько там согласных глухих, перед которыми пишется «С».» Она посчитала. Потом, когда мы писали маленькие диктовочки, она сразу говорила: «А мне помог Степка». То есть она нашла эту букву. Периодически Ника вставала и смотрела в окно. Спрашиваю: «Что ж там такое?» Она и говорит: «Там приехал мальчик на велосипеде. Он меня привез. Он очень хороший и будет меня ждать». Вы представляете, какой это был урок, когда человек ждал, что ее должны отвезти на велосипеде домой. Я тогда поняла, что это детское, если хотите, увлечение. Но вот это внимание, он здесь или нет, ездит вокруг дома или не ездит. Я посмотрела в окно, он ездил вокруг дома, не бросил, он был здесь. По словам Леры Борисовны Загудаевой, москвички, близкой подруги Майи, в школе Ника плохо училась и не хотела учиться. Это было насилие над ней. Из рассказа Людмилы Карповой. Когда Ника училась в первом классе, мы ходили с ней в Массандровский парк. Нас тянуло туда. Рано утром в субботу или воскресенье мы собирались, брали еду, ракетки для бадминтона и нашего любимого пуделя Златочку. Ника играла, не проронив ни одного слова. Состояние у нас было какое-то неземное. Вокруг редкие породы деревьев, ведь парк был разбит еще при Николае II. И вдруг там она пишет стихотворение «Воспоминание», совершенно не отвечающее той ситуации, в которой мы находились в парке. «Я хочу с тобой одной посидеть у дома старого. Дом стоит тот над рекой, что зовут воспоминанием. След ноги твоей босой пахнет солнцем лета прошлого, где бродили мы с тобой по траве еще некошенной». Мы просто за головы хватались, понимали, что перед нами явление, и не знали, как ей помочь. Да и другие не справились бы с такой задачей. На всем протяжении нашей жизни это было для меня удивлением. Ника не говорила, а думала. У нее родились эти удивившие меня стихи. Я словно поняла, как она их создает. Делает одно, а думает о другом. 8-летняя Ника говорила: «Стихи ко мне пришли как что-то невероятное, что приходит к человеку, а потом уходит. Но пока что не уходит. Когда пишу, у меня такое чувство, что человек может все, если только захотеть. Человек должен понимать, что жизнь его не долга. А если он будет ценить свою жизнь, то и жизнь его будет долгой, а заслужит и вечной, даже после смерти». Местный комитет гостиницы «Ялта» выделял деньги на развлечения и отдых сотрудников. Воспользовавшись этим, Карпова с Никой поехала в Старый Крым. Там однажды пошли в степь, где до умопомрачения пахло травами. Ника была погружена в себя. Легла на спину и смотрела в небо. Земля была горячая, кругом тишина. Когда они вернулись в Ялту, Ника прочитала: «Я — полынь трава, горечь на губах, горечь на словах, я — полынь трава. И над степью стон, ветром оглушен, тонок стебелек, переломлен он. Болью рождена горькая слеза, в землю упадет я, полынь, трава. Так она ощущала наше пребывание в старом Крыму, вспоминала Карпова, где полыни тогда было очень много. Она была высокая, мы ее даже домой привезли и разбросали по полу, чтобы не было блох от собаки и кошек. Начальник милиции Ялты однажды нам сказал, что на Нику готовилось покушение. Майя ее начала провожать в школу и встречать после занятий. А когда Нике было 9 лет, она часто, никому не говоря, одевалась и шла к морю. Мы с Майей шли за ней следом, но так, чтобы она нас не видела. Она сидела у моря, бросала в него камешки и что-то шептала. У нас не было сил постоянно за ней следить, поэтому Борис Васильевич выделил милиционера, который охранял Нику. По словам Загудаевой, Майя с Никой много ездили и были легки на подъем. Незадолго до того, как Ника должна была идти во второй класс, рассказывала Карпова, они с Майей поехали в Сочи к моему дяде Дмитрию Дмитриевичу Журавскому. Пробыли они там недолго, так как надо было возвращаться домой, чтобы готовиться к школе. Но билетов не было, а людей масса. Наконец им удалось попасть на какой-то катер, забитый людьми. Там оказался один молодой человек с магнитофоном, редкостью по тем временам. И вдруг катер посреди моря глохнет. Вокруг волны, становится страшно. На молодого человека все ополчились. В такой ситуации музыка явно была не к месту. Ника же смотрела на него, будто поддерживала взглядом. А глаз у нее был заколдованный. Майка видела, как они переглядывались. Катер долго стоял в критическом положении. Все уже думали, что погибнут, но их прибило волнами к Новороссийску. В конце концов, всех пересадили в другой катер и привезли в Ялту. А я удивлялся. Что подтолкнуло Нику к написанию такого стихотворения? «Наговори мне целую кассету веселых слов и уезжай опять». Я буду вспоминать тебя и лето, ведь только клавишу нажать. Ника нуждалась в чем-то внимании, особенно мужском, вспоминала Карпова. Был у нас такой местный поэт Леонард Кондрашенко. Примечание. Кондрашенко, 1930-2002 годы, русский поэт, переводчик. Конец примечания. Он был талантлив, но подхалим и предан компартии. Примечание. Уж кто бы говорил, Карпова сама гордилась членством в КПСС. Она была членом партийного бюро гостиницы «Ялта». Конец примечания. Вместе с тем Никуша уделял много внимания, ездил с ней и Майкой в сторону Симферополя к так называемому «Белому камню». У него там был друг, который имел своих лошадей и учил Нику верховой езде. А когда она выросла, то боялась сесть на лошадь, говорила «Земля подо мной качается». Тогда же и возникло стихотворение «Лошади в поле». «Лошади в поле, трава высока, лошади в поле под утренним светом, быстро росинки бегут до рассвета, надо успеть напоить всю траву, лошади в поле». Цокот копыт, тихое ржанье, шуршанье поводьев, солнце, как шар, отплыв от земли, теплые пальцы гривом подносит, лошади с поля уйдут, но до ночи в травах примятых останутся точки от конских копыт. Конечно, многие сомневались в том, что Ника пишет стихи. Даже нет смысла упоминать авторов бесчисленных статей, считавших, что без руки взрослого здесь не обошлось. Подозрение в первую очередь падало на дедушку, профессионального поэта, известного не только в Крыму. Да и как было не сомневаться, если стихи Ники кричали о страданиях противоестественных ребенку. Приведу в качестве примера первое впечатление Влада Васюхина от прочтения Никиных стихов. восьмилетний поэт с трагическим, абсолютно недетским мировоззрением. И первая реакция – автор пережил все. Горечь любви, боль расставания и потерь, смертельную тоску. От стихов озноб. В них тяжесть дня, сумрачные леса, крик, раненая птица, волчьи тропы. Не верили, что девочка пишет сама. Примечание. Влад Васюхин. Ника Турбина. История испорченного ангела. Огонек. 2002 год. 7 ноября. Конец примечания. Но есть иные доказательства в пользу Ники, и они гораздо весомее. Прежде всего, упомяну о приезде в Ялту корреспондента «Комсомольской правды» Николаевой, которая за время общения с Никой убедилась, что стихи пишет именно она. Смотрите главу 7. Хочу привести еще одно свидетельство очевидца. Когда я увидел тетрадки Ники, исписанные ее крупным детским почерком, пишет Эдмунд Ятковский, отпали последние сомнения насчет стопроцентности Никиного авторства, что ли. Скептики ведь нашептывали, а сама ли она, не взрослые ли пишут, поправляют, редактируют. Девочка-то из писательской семьи. Примечание. Ятковский. «Деревце в саду поэтов». Советская культура, 1984 год, 1 января. Конец примечания. Лучше всего на эти вопросы ответила сама Ника в стихотворении «Не я пишу свои стихи», упомянутом в части 3 книги. Оно стало прекрасным ответом всем Фомам неверующим, кто отрицал ее талант из чувства зависти и кипел от злобы. Еще бы! Девчушка-кроха, еще не умевшая писать, сочиняет стихи, которым позавидовали бы взрослые поэты. Кстати, поводом для написания этого стихотворения послужил реальный эпизод, описанный Карповой в ее пьесе «Ника». Примечание. Карпова. «Ника. Пьеса. Предисловие Ратнера. Днепропетровск. Монолит. 2003 год. 47 страниц. Конец примечания». Возвращаясь из школы, девочка пробегает мимо сидящих на скамейке двух женщин. Одна из них подскакивает к Нике, хватает ее за руку, и портфель падает на землю. «Вот она, сучка маленькая!» — кричит женщина. «Видите ли, стишки пишет. Я сама могу мешок таких написать». «Да не ты пишешь стихи, не ты! Ишь, славы захотела!» Чтобы узнать дальнейшее, отсылаю читателей к упомянутой пьесе. Откуда вражда к ребенку, который, подобно мальчику из сказки о голом короле, ничем и ни перед кем еще не успел провиниться, возмущается писатель Николай Тарасенко. Злоба чаще всего возникает из неразвитости нравственного начала. Тут сдачи не дашь. Закричать? Пожаловаться? А что толку? И на все случаи жизни дитя-поэт избирает свою защиту стихотворением «Хочу добра». «Как часто я ловлю косые взгляды, и колкие слова, как стрелы, вонзаются в меня. Я вас прошу, послушайте, не надо губить во мне минуты детских снов. Так невелик мой день, я так хочу добра всем». И даже тем, кто целится в меня. Примечание. Тарасенко. Сборник стихов в подарок. Советский Крым. 1985 год. 16 января. Конец примечания. Все продолжалось, как обычно. Днем Ника учится, а ночью постоянно ожидает звук и не спит. 6 ее стихотворений были связаны с бессонницей, в частности, «Я ночь люблю за одиночество», «Я закрываю день ресницами», «Не спится мне» и другие. Рождаются новые стихи, которые записывает Майя. Она, по словам Карповой, тяжело болеет и не работает. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. «Если б Майя работала, — сказала Карпова, — мы бы Никиных стихов не знали». никто бы их не записывал. Но ведь Ника диктовала стихи по ночам, а днем Майя могла работать. Карпова явно пыталась оправдать безделье дочери ее болезнью, о которой никто из тех, с кем я встречался, не упоминал. По крайней мере, можно утверждать, что до переезда в Москву в 1988 году никаких заметных проявлений какого-либо недуга у Майи не было. «Нике надо было всю ночь говорить», — продолжала Карпова. «Майя дарила вещи ее соученикам, чтобы они ее по ночам слушали. Нике нужно было высказываться. Они уже засыпали, а она что-то рассказывала и засыпала только к утру, когда надо было идти в школу. Кроме косы, которую она плела, ее также успокаивала соска. Она ее называла «нюня», носила всегда с собой и сосала до 12-13 лет, когда нервничала. Нюня была с Никой в Италии и в Америке. Ника была крещеная. О том, как ее крестили, рассказала ее крестная Лера Загудаева. Это произошло стихийно. Был конец лета. Мой шеф в МГУ был очень верующим человеком. Он читал Никушину книгу «Черновик» и предложил ее покрестить. Как раз они с Майей приехали в Москву и остановились у Луговской. Примечание. Луговская, Быкова, Елена Леонидовна, 1914-1993 годы, гидролог, прозаик и поэтесса, жена Владимира Луговского, 1901-1993 годы, русского поэта, который называл ее Майей. В честь нее это имя дали Никиной маме. Конец примечания. Нике было не больше 9-10 лет. Примечание. Намного раньше, в июне 2003 года, Лера сказала, что Нике тогда было 8 лет. Конец примечания. Майка спокойно отреагировала на это предложение и сказала: «Давайте». А у шефа был друг-океанолог, тоже верующий. Его уволили с работы, и он работал дьячком в церкви в подмосковном местечке Беседы. Мы приехали туда. Утро. Службы не было. Церковь пуста. Майка вначале не хотела заходить в нее. Дьячок взял огромный талмуд, похожий на старинную Библию, и вписал туда данные Ники. Появился батюшка. Ника была в одних трусиках. Помню, как она ходила кругами. У нее периодически отрезали прядки волос и куда-то бросали их. На полу стояла серебряная купель, но в ней Нику не купали, а побрызгали на нее святой водой. Она была очень спокойная. Крестик мы взяли в лавке при церкви. Он был очень простой, типа медного, на веревочке. Ника его долго носила, а потом неизвестно, куда он делся. После крещения Ника надела на голову косыночку и долго ходила по церкви, стояла у каждой иконы, очень серьезная, настолько, что я стала бояться за нее. Надо было делать все тайно. В то время крещения не приветствовали. После него дьячок предложил поехать к нему. Мы пили чай в его однокомнатной квартире, и он сказал: «Ника, ты теперь крещеная, тебя Бог будет защищать». Это было воскресенье. Затем у Луговской дома мы отметили крещение Ники. Я же крестилась в Переделкине. Моей крестной была Луговская. Потом меня вызывали в отдел кадров МГУ, после чего я вынуждена была перейти работать на другой факультет. Кстати, Загудаева тоже не осталась без посвященного ей Никой стихотворения «Не спится мне и времени не спится», которая завершает книгу «Черновик». Важный факт в продолжении начатой темы сообщила Алена Галич. Примечание. Галич, 1945 года рождения, актриса, дочь Галича, 1918-1977 годы, русского поэта, драматурга, автора и исполнителя собственных песен. Конец примечания. Ника была верующим человеком, крещеной. На Соколе есть церковь всех святых, куда мы с ней ходили не единожды. Она приезжала ко мне, мы вместе красили яйца на Пасху. Она очень красиво это делала. Аккуратно складывали их в корзину с куличом, несли светить их и причащаться. И к Пасхе, и к вербному воскресенью у нее было особое отношение. Ветки вербы подолгу стояли у нее дома. Другое дело, что это была своеобразная вера. Она не соблюдала в точности все каноны, но очень сердечно относилась к Пасхе. Из рассказа Карповой. В году в 1998-1999 в Ялте мы с Никой на Пасху стояли во дворе церкви. Начался крестный ход. Ника обратила мое внимание на то, какие грустные лица у людей, и сказала: «Бабушка, улыбайся! Это же воскрешение Христа!» Она улыбалась, показывая мне пример. «Это счастливый день! В него надо радоваться!» Мы обошли вокруг церкви и вышли на набережную. Ника мне уверенно и четко рассказывала о Христе, как будто она была рядом с ним. Это был волшебный день, точнее, волшебная ночь. Мы пришли домой в 6:00 утра. Альберт Бурыкин тоже слышал, но уже от Майи, что Ника была крещеная и после крещения неделю ходила в белом платке. «Я помню момент в начале 90-х, — вспоминает он, — как Ника в Москве вышла на балкон большой комнаты и стала молиться звездам. Но что касалось церковной жизни, то ее не было никакой. А вот после первого полета в 1997 году она мечтала уйти в монастырь. Как-то я привел ее в храм на оглашение, и там один человек спросил: «Вы Ника? Та самая?» Она прямо на амвоне разрыдалась, потому что этих слов не выносила совершенно. Из интервью 2003 года. Автор. Какая Ника была? Нормальная, жизнерадостная, активная девочка? Карпова. Ника — это душа и страдание. Она страдала 24 часа в сутки. Вот мы улыбаемся, смеемся, сидим за столом, пьем чай или вино. Она поддерживает связь с человеком, с которым общается, но в то же время уже на него смотрит другими глазами, потому что имеет свой тайный мир, который не был для нас понятен совершенно. В 1981 году Никуша написала стихотворение, посвященное Андрею Вознесенскому. Примечание. Вознесенский, 1933-2010 годы, русский поэт, публицист, художник и архитектор. Конец примечания. «Однажды в снег к нам пришел человек. Он был похож на стихи. Нас было четверо, нам было весело. Был жареный гусь и не пришедшая еще ко мне елка, а он был одинок, потому что был похож на стихи». Историю его написания рассказала Анна Годик. Андрея Андреевича я не раз встречала в их доме. Однажды, это было в декабре, он пришел с подарками, а потом у Ники я увидела стихотворение со словами «И не пришедшая ко мне елка». Дело в том, что Вознесенский пришел к ней на день рождения, который был гораздо раньше, чем ставили елку, и вот Ника эту елку ждала, а ее пока не было. Обратите внимание еще на одну строку. «Нас было четверо». Это означает, что Ника Норкина с ними не было, причем не случайно. На то были свои причины, о которых рассказ впереди.